служить в центральном аппарате ведомства помощнику инспектора хозяйственного отдела управления делами ОГПУ Борискину с каждым днем нравилось все больше и больше. Нравились непослушные в чужих руках двери, таинственные приемные, ковровые дорожки цвета пролетарской крови, оказавшиеся в коридорах и налившиеся тяжестью, тихие разговоры сотрудников, неспешно решающих судьбы отдельных людей и всей страны. Всего не перечислишь. Воздух и тот в здании был не такой, как везде. И только одно расстраивало до зубной боли и потемнения в глазах. Как ни старался, Борискин никак не мог смириться с вопиющей несправедливостью. С памятного дня каждого военного 1924 года в рабоче-крестьянской Красной Армии была введена новая форма одежды. Отменили нагрудные клапаны и нарукавные знаки различия. Вместо них стали нашивать на шинели и гимнастерки петлицы прямоугольной и ромбовидной формы. И так уж получилось, что в пехотных частях эти петлицы оказались малинового цвета с черной окантовкой, а у сотрудников ОГПУ – крапового с малиновой окантовкой. Но на практике отличить краповый цвет от малинового могли немногие, да и то, если эти два оттенка помещались рядом. А постираешь гимнастерку 2-3 раза, вот уже и разницы никакой, и шинель, она с рождения не на вешалке висит, а в дождь и снег под ветром треплется. Какие уж тут оттенки. На поверку выходило, что сотрудника могущественного ОГПУ путали с обыкновенным красным командиром. Разве не обидно? Положа руку на сердце, имелся в этих изменениях и некоторый плюс. Руководство страны, озабоченное улучшением структуры управления аппарата госбезопасности, приказами внутри ведомства постоянно вводила для сотрудников ОГПУ новые категории должностей. Нововведения продолжались не один год, и к настоящему моменту категорий насчитывалось 13. В своем ведомстве Борискин состоял в должности невеликой, категория К8 и всего две шпалы в петлицах. Но эти же две шпалы в войсковых частях РККА являлись знаками отличия старшего начальствующего состава и соответствовали должностям помощника командира полка и командира отдельного батальона или дивизиона. Утешение слабое, так как этот плюс был плюсом только для гражданских. Любой военный понимал, что человек его, Борискина, возраста до такого уровня никак дослужиться не может, а является младшим сотрудником ОГПУ. Но время шло, народ понемногу образовывался, и жизнь заставила встречать военных по фуражке. Скоро вся страна знала, что только у сотрудников самого главного политического ведомства страны фуражки имеют синюю тулью и краповый околыш. И хотя с февраля 1928 года сотрудникам ОГПУ, наравне с цветной фуражкой, разрешили носить суконную темно-защитного цвета, все чекисты по-прежнему предпочитали крап с синим. Теперь он физически ощущал свою принадлежность к другому миру, чувствовал, что на своей голове носит знак избранных. Ему доставляло наслаждение видеть, как еще секунду назад громко и беспечно разговаривающие люди, увидев фуражку, подбирались, затихали, и дальше существовали гораздо тише, вроде как с оглядкой. Во всех тонкостях формы, с многочисленными ромбами, шпалами, кубарями и окантовками мог разобраться далеко не каждый. Но фуражки с ярким, крапово-синим сочетанием цветов не было ни у кого. А так как при первом появлении именно фуражка бросалась в глаза, ей и суждено было стать еще одним удостоверением организации, за которым не надо было лезть в карман. Ах, жаль, далеко до первого отпуска, во время которого Борискин поедет к себе домой в деревню. Он представлял удивление родителей, когда вместо студента второго курса речного отделения водного факультета Ленинградского института инженеров путей сообщения В избу войдет сотрудник ОГПУ, и разнесется по деревне и далеко окрест славная весть. Конечно, рассказывать о том, что в середине второго курса этого самого института он попросту завалил сессию, Борискин не станет. Он не отлынивал, занимался в поте лица, ночи напролет не спал, но прочитанное ни за что не хотело запоминаться и не становилось понятнее. Не станет он рассказывать и о том, как неожиданно для себя разрыдался, словно какая-то девчонка, прямо на экзамене, когда понял, что не может вспомнить формулу, вызубренную за 5 минут до этого в коридоре. А вот как его пригласил к себе в кабинет парторга института, можно рассказать. Ну, не все, конечно, потому как не велел парторг особенно про это распространяться. Он выловил Борискина в аудитории. Педагог, уже входивший туда для консультации, на шепот партийного вожака откликнулся понимающим кивком и поманил Борискина пальцем. Когда тот понуро вышел за дверь, парторг повел его в свой кабинет. Оказывается, он, парторг, давно наблюдал за студентом, и хотя тот провалил экзамен, его трудолюбие вызывало уважение. Да, есть предметы, которые даются не всем, но стоит ли расстраиваться, если его, Борискина, целеустремленность, трудоспособность и физические данные могут реализоваться в другой области? Причем в такой области, которая здешним отличникам во сне не приснится. Не обманул парторг. Правда, в самом начале Борискин немного расстроился. Шутка ли? После короткого обучения, как-никак, а почти 2 года института он отучился, потому и определили его сразу на 2-й курс высшей школы при ОГПУ. Борискин был назначен в хозяйственный отдел административно-организационного управления ОГПУ, примехенько на склад конфискации. Расстроишься тут. Но пока он принимал склад по описи, полюбил его всей душой. За каждой вновь привезенной вещью стоял конкретный человек. Борискин знал, что хозяева многочисленных шкафов, буфетов, ковров и стульев были не слишком беззаветно преданы делу революции, а раз так, то никаких благ коммунистического образа жизни им не полагалось. Вскоре выяснилось, что несуществующая должность завскладом в табеле о рангах ОГПУ, обозначенная витиеватым названием «помощник инспектора хозяйственного отдела», а вместе с нею и Борискин, находится в самом центре внимания личного состава управления. В продажу конфискат выставлять не полагалось, и он расходился по своим. Но у своих, которые обитали в этих стенах, тоже были свои, уже вне этих стен. Если же помнить, что аппетит у человека проявляется в геометрической прогрессии к его возможностям, то количество таких кругов стремилось к бесконечности. Борискин относился к поступающим на склад вещам по-разному, но равнодушным не был ни к одному из предметов. Что-то старался спрятать от глаз подальше, чтобы иметь возможность любоваться самому, от чего-то стремился избавиться. Когда заместитель начальника канцелярии главного управления лагерями Костин, смеясь, назвал Борискина «скупым рыцарем», Борискин обиделся и хотел было загородить всяким хламом угловой буфет, который приглядел чересчур умный сотрудник, но вовремя догадался зайти в библиотеку. После наводящих вопросов библиотекарша, заведующий складом выяснил происхождение странного выражения, но на всякий случай обратно вышел с томиком Пушкина. Внимательно прочитав дома то ли прозу, то ли стихи про малоинтересную древнюю жизнь, он пришел к заключению, что ничего обидного в словах Костина нет, и с тех пор стал пользоваться этим выражением в личных целях. Не злоупотребляя, конечно. Справедливости ради, надо сказать, что у Борискина случались и жаркие деньки. Это происходило, когда количество конфискованного имущества грозило превысить площадь склада. Вот где требовалась личная инициатива и сообразительность. С одной стороны, склад не должен был оставаться пустым. Вдруг кому-то из начальства взбредет в голову срочно обзавестись оригинальной вещью. Но допустить захламление площадей залежалым товаром было равносильно невыполнению служебных обязанностей в военное время. При имеющейся старательности и прилежании эти трудности вполне можно было бы считать мелочью, но существовало жесткое правило – ходить по кабинетам и отвлекать сотрудников учреждения от суровых будней запрещалось категорически. Оставались коридоры, туалеты, буфет, архив, гараж, вестибюли и бюро пропусков. В каждом из этих мест с разной долей вероятности можно было выловить интересующихся сотрудников и предложить сделать приобретение. Разрешение на приобретение конфиската заинтересованный товарищ должен был получать у своего непосредственного начальства лично, и, как правило, эта операция всегда заканчивалась победой заинтересованной стороны. Мало-помалу Борискин научился не допускать возникновения таких жарких деньков, вводя в практику теорию свободного баражирования территории. Баражировал он при первом же тревожном симптоме, сиречь возможном затоваривании вверенных помещений. Именно в данный момент такой симптом наметился, и Борискин принял необходимые меры. Не встретив в буфете никого достойного внимания, дотошный сотрудник решил пройтись по этажам и сейчас, поднявшись по правой боковой лестнице, шел по коридору второго этажа. Конкретного плана у него не было. Можно было, например, пройти до конца, там подняться этажом выше, и уже по третьему этажу идти слева направо, а не как сейчас. Можно было подняться по центральному проходу, а уже потом, неожиданно, в противоположном конце коридора, показался Артюхин из церковного отделения. Начальник отделения — это вам не шутки, обязательно что-нибудь возьмет. Он был одет в гражданку, закрывал дверь своего кабинета и, по всем расчетам, направлялся к выходу. Борискин не стал ускорять шаг, хотя сразу понял, что к площадке Артюхин подойдет раньше. Это ничего, он его на ступеньках догонит. Во-первых, на ступеньках не так заметно ускорение, мало ли как человек привык опускаться-подниматься. А во-вторых, обладатели должностных категорий К11 и выше любят, когда их догоняют, а не сталкиваются фуражка к фуражку. Но едва Артюхин вышел на площадку лестницы и начал спускаться вниз, как Борискин услышал чей-то голос. «Товарищ Артюхин, прошу задержаться». «Отлично», — обрадовался Борискин. «Уж один-то из двоих обязательно что-нибудь возьмет». Он сделал еще несколько шагов и увидел, что к Артюхину, который остался стоять на площадке, спускается Свищенко из особой инспекции. До Борискина долетело начало разговора. «Здравия желаю», — откликнулся Артюхин. «Полухтин мне говорил, я обязательно зайду, но не сейчас. Послушай, Свищенко, а может, мы твой вопрос прямо здесь утрясем?» «Особая инспекция не занимается вопросами», — напрягся Свищенко, «которые решают на лестнице, товарищ Артюхин». В этот момент Борискин как раз и вышел на площадку. «Товарищ Артюхин, товарищ Свищенко, выручайте!» — ускорил шаг для демонстрации старания Борискин. «На этой неделе 6 конфискаций, а у меня своего добра ставить некуда. Возьмите хотя бы кровать. Двуспальная, пружины, во, спалят с толщиной». Борискин продемонстрировал неприличную толщину. «Набалдашники блестят, как...» Сотрудник особой инспекции резко вскинул голову, которая до этого была обращена куда-то в пол, и Борискин понял, что надо замолчать. «Товарищ сотрудник», — тихо проговорил Свищенко, — «вы не на базаре». «Погоди, Свищенко», — улыбнулся Артюхин, — «человек от всего сердца предлагает». Он повернулся к Борискину, поощрительно хлопнул его по плечу. «Слушай, Борискин, у тебя 10 минут есть?» «Так точно», — подобрался оскорбленный хозяйственник. «Делаем так», — продолжал Артюхин. «Мы сейчас с товарищем в его кабинете пошепчемся, а ты здесь покури. Я вернусь, тогда и сходим, посмотрим твой шедевр». Свищенко повернулся, поднимаясь по лестнице, бросил через плечо: «Я жду». «Извините, если я не вовремя», — на всякий случай решил оправдаться Борискин. «Ты очень вовремя», — ухмыльнулся Артюхин и легонько стукнул заведующего в грудь кулаком. «Даже представить себе не можешь, как вовремя. Только в следующий раз нашему товарищу из особой инспекции патефонные иголки предложи. Другой эффект получишь». «Есть предложить патефонные иголки товарищу Свищенко». Повеселев, вытянулся Борискин, преданно глядя в сторону уходящего Артюхина. На то, что этому индюку из особой инспекции чего-то не понравилось, Борискину теперь было наплевать. Кровать он, считай, уже спихнул. В кабинет Свищенко Артюхин вошел без стука. Хозяин, казалось, не обратил на этот факт никакого внимания, но по вздувшимся желвакам Артюхин понял, что равнодушие было показным. «Надеется отыграться», — подумал Артюхин, поэтому и решил не метать по мелочам. Свищенко продолжал обставлять предстоящий разговор. Аккуратно положив на стол стопку чистых листов, он стал выбирать карандаши. Некоторые возвращал на место, а самые отточенные, их набралось 3 штуки, положил рядом со стопкой. Артюхин сел на стул, достал папиросы, закурил. Выпустив тонкую струю дыма в сторону стола, подумал: «На допрос намекает, болван». Между тем Свищенко, закончив приготовление на столе, с таким же строгим лицом направился к подоконнику, где стоял патефон. Проверив иглодержатель, он принялся накручивать пружину, а затем аккуратно опустил тонарм на пластинку. Мелодия вальса цветов, растворяя пространство, поплыла по кабинету легкомысленным дыханием гения. Свищенко поправил гимнастерку под ремнем, стремительно подошел к столу. «Я смотрю, ты на новом месте привычек не меняешь», — кивнул на патефон Артюхин. «Давайте не будем отвлекаться». Хозяин кабинета пододвинул лист, долго пристраивал его перед собой, после чего начал выбирать карандаш. «Все карандаши наметил исписать». Свищенко со всего размаха ударил рукой по столу, но, вовремя поняв ошибку, замер, выдержал паузу и строго проговорил: «Принято решение о проверке расходования вами денежных средств на осведомителей. Прошу четко отвечать на мои вопросы». «Да ты что?» — не пытаясь изобразить удивление, проговорил Артюхин. «И кем же принято?» «Это вас не касается». «Ошибаешься. Все мои осведомители на компромате, и никакие выплаты по приказу руководства регистрироваться в картотеке не должны. Остыл? Поэтому я и спрашиваю, кем принято решение?» «Забываетесь. Здесь особая инспекция, а не...» «Не раздувай щеки, Свищенко. Тебя, кроме меня, здесь все равно никто не видит. Решения такого нет и быть его не может. Есть твое желание схватить меня вместе с кобурой, открыть, так сказать, заветную дверцу. Но знаешь, чего у тебя нет? У тебя нет золотого ключика. А у меня он есть. Показать?» «Хватит дурковать!» Наливаясь краской, Свищенко медленно поднялся со стула. «Сядь и смотри сюда!» — повысил голос Артюхин. «Так и быть, я покажу». Он полез в карман, достал связку ключей. Выбрав из нее один, медленно поднял вверх, звякнул. «Вот он, смотри». Будто откликаясь на прозвучавшее звяканье, патефонная иголка, подобравшись к мощному крещендо, вдруг перескочила на 2 такта назад, пластинку заела. Мелодия забуксовала на одном месте, измученная иголка пыталась вырваться за пределы царапины, но прочерченная борозда, следуя законам физики, снова и снова возвращала ее назад. «Это от моего сейфа ключ», — продолжал чекист под заикание патефона. «Но для тебя он все равно что золотой, потому как лежит там одна папка, и в ней рапорты этих самых осведомителей. В одном из них человек мне пишет, что год, число, месяц приходил в его золотых дел мастерскую военный, просил оценить золотую брошь. Конечно, тот человек не знал, что эту самую брошку ты, Свищенко, во время одного обыска, к себе в карман положил. Этот факт я уже установил, когда просмотрел протоколы произведенного тобой обыска. Брошка-то очень дорогой оказалась, а моему человеку тот военный хорошо запомнился. И дарственная надпись на брошке с инициалами арестованного. Вот такая история. Он убрал ключи обратно. Кажется, я объяснил доходчиво. Забудь про меня и живи спокойно. А захочешь моей смерти? Со своей начнешь. Артюхин посмотрел на патефон, покачал головой. И Борискину насчет иголок уже сказал. Поинтересуйся потом. Он обязательно достанет. Другой эффект получишь. Посмотрел на часы. Пойду с кроватью познакомлюсь. Уж больно аппетитно Борискин ее расписывал. Бывший начальник Свищенко не видел, как после его ухода тот подошел к патефону, аккуратно снял иглодержатель и вытащил оттуда иголку. Подержав в пальцах металлическую деталь, помощник начальника особой инспекции размахнулся и со всей силы ударил ею об пол.